Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ять. Здрав, будь Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. На какую тему сегодня будем общаться? От нашей слушательницы и зрительницы пришел вопрос по поводу того, что вот есть такое направление, как New Age. И чтобы мы высказали свое мнение на вот это все направление, на все эти движения, и как-то это все сочетается с ведичеством, или же это все-таки какие-то разные совершенно взгляды на то, как устроен мир и свое место в нем. Ну что ж, раз было такое пожелание, давай это пожелание обсудим. Что ты по этому поводу скажешь? Вообще, что такое New Age, NEV-AGE? На самом деле, хорошо, хоть мне была скинута еще ссылка на современный вариант большой советской энциклопедии, которая называется Википедия, где там было хотя бы вкратце на несколько страничек написано, что же это за зверь, с чем его едят. А по большому счету, вот если из той выжимки, которая там собрана, это все как-то проанализировать, то я вижу такую картину, которая называется: а мы вам и станцуем, и спляшем, и споем, и напишем, вот чего хочешь, любой каприз за ваши деньги. То есть там перечислено огромное количество направлений, там и йога, и определенная музыка для медитации, и восточные практики, и индийские какие-то направления там духовного развития, и не только индийские, которые там после войны возникали как движение хиппи, и до этого там еще ссылки на блаватскую теософию, на то, как они там тарелочки двигали, вызывая духов. В общем, по большому счету, смотря на эту штуку, я понимаю, что вот о чем мы начинали говорить в передаче «Виртуальный лохотрон, как нас разводят», вот он сейчас, этот лохотрон, он присутствует, он не только сейчас присутствует, он уже давно, но из-за того, что сейчас у нас интернет стал глобальным, он в каждом доме есть, и поэтому чем бы дитя не тешилось, лишь бы не развивалось как надо. Вот, смотря на вот эту вот всю штуку, я вижу такую картину. То есть человеку можно либо не дать развиться, не давая ему какую-то информацию, либо давая ему кучу информации разнообразной, чтобы у него просто всей жизни не хватило как-то ее переработать и понять, какая ему нужна, какая ему не нужна. И вообще, а он-то пришел сюда для чего? И вот, исходя из вот того, что я сказал, я понимаю, что как-то надо все-таки нам, славянам, не New Age, не как этот Back New Age, там, как назад будущее, да, то есть вот не прошлый этот Age, не нынешний, не будущее. Надо все-таки развивать то, что дает тебе в первую очередь лучшее понимание себя, дальше понимание мира целиком и понимание своего места в мире, чем конкретно тебе, дорогой наш человек, делать. А не может быть так, что все в нашем мире, они вот предназначены для того, чтобы только вот, понимаешь, сидеть там, медитировать, петь песни или восточными практиками заниматься. И не факт, что всем подойдет одно и то же. Ну вот как-то так. Эк, ты все интересно развернул-то. А чем плохо-то, что человек разносторонне занимается хобби разными, имеет какие-то увлечения. Ну, сейчас пошел помедитировал, потом йогой позанимался, потом попел, потом потанцевал, потом руками что-то сделал, поговорил о чем-то красиво, встретился с добрыми людьми. В чем проблема-то? Ты еще забыл последнюю фразу, добавил и помер. Вот. То есть потому что туда сходил чуть-чуть, сюда чуть-чуть сходил, то сделал, все сделал. А в сутках 24 часа, если вот человек, обычный человек, он просто уберет время, которое ему уходит на то, что до работы доехать, на работе поработать, с работы приехать, изготовить, с детьми сделать уроки, и потом еще там чуть-чуть, вот, которое это все остается, и вот это чуть-чуть, которое остается, заниматься непонятно тем, что тебе в жизни пригодится или не пригодится, то по большому счету для большинства это будет просто пустое прожигание жизни. Потому что все-таки у каждого из нас есть именно уникальное какое-то качество и уникальная последовательность событий, предназначенная для проявления в нашей жизни, в которых мы это качество можем наилучшим образом как-то проработать, натренировать, и собрав вот этот опыт, он пригодится в том мире, который некоторые как бы предполагают, что он есть, некоторые его видят, а некоторые не видят пока еще. Ну вот как-то так. Итак, ты все-таки выступаешь против самих занятий, потому что они прожигают мир, либо ты выступаешь что-то против того, чему посвящены эти занятия. И, может быть, здесь есть то, что я пока не услышал. В нашем мире будешь много выступать, и как это, налево пойдешь, получишь, направо получишь, прям получишь, а будешь долго думать, прям получишь. И поэтому я все-таки не то, что выступаю, а я пытаюсь донести то, что на данный момент сам, как говорится, по шишкам походив, по граблям походив, к чему я пришел. То, что вариантов, куда идти, много. Но понять, твой это вариант или не твой, это тех, кто может тебе доступно и понятно об этом рассказать, показать, объяснить. И это можно проверить. И это благодаря движению по тому, как тебе надо. У тебя улучшится и здоровье, и понимание картины мира, и отношения с окружающим миром. Мало. И поэтому мое мнение, что нужно все-таки тратить свое время на то, что нам оставили наши предки, которые многие-многие годы, века, тысячелетия здесь жили благополучно, в достатке и в радости с природой, и как-то они в итоге, проживая эту жизнь, попадали и после жизни куда надо, и по жизни жили как надо. И вот надо этот опыт брать, и дальше, брав уже современную действительность, выбирать на основании того опыта, на основании того, какой ты, с какими качествами пришел, свой путь, а не тот, выбирать из большой кучи вариантов, в которых вообще нет твоего варианта чего-то. Это, по сути, пустая трата времени. Может, она и не пустая, но, как сказать, опыт сын ошибок трудных, но у нас не такая длинная жизнь, чтобы перебирать то, что нам не надо. Вот ты сейчас сказал очень интересные слова. Надо брать опыт наших предков, то, что пригодится. А как его взять, откуда его взять, если человек живет в современном мире, и он не будет пробовать разные направления? Ведь когда человек пробует разные направления, то в этом случае тогда он может что-то выбрать, исходя из той практики, которую ему эти направления дали или не дали. Ну, сунулся сюда, здесь грабли, сунулся туда, там колотушка. Не подходит, здесь больно, здесь больно. И начинает тогда выбирать что-то между колотушкой и граблями, куда-то двигаться. Но если он не кунался в эти направления, как он выберет? Если картина, твоя понимание себя и мира, она урезана очень сильно, то тебе может объяснен быть такой вариант, что мы пришли сюда страдать, этот мир страданий. Чем больше страдаешь сейчас, тем лучше тебе будет в, как сказать, там, загробной жизни. Поэтому то, что ты получаешь больше колотушек, и до этого ты, когда их получал, ты как-то еще ходил, а сейчас ты уже ползаешь, потому что питать не можешь, то хорошо, карма у тебя хорошая. А так как наивных-то много народу, а вот которые пытаются задуматься и полностью картину увидеть и проверить, и самое главное, источников, которые выдают эту картину, не так много, то многие попадаются туда, куда не надо. И поэтому вот моя точка зрения, что ты самое главное разберись хотя бы примерно, как все устроено, как ты устроен. А дальше уже ходи, проверяй, подходит, не подходит. У тебя уже будет какая-то обратная связь. То есть туда сходил, там снег в голову как попадет, да, сюда сходил, что-то получше стало. И вот исходя из этих вариантов, ты уже выбираешь, чего тебе человек нужно. А когда очень ограничено, самое главное, когда это присутствует и у родителей, и у бабушек, дедушек, это ограниченность, и у твоего окружения присутствует эта ограниченность, и мы приучаемся уже даже в школе не рассуждать, а выбирать из вариантов, которые нам предложили, то это все приводит к тому, что нам дадут варианты, которые называются вариант без вариантов. Вариантов много, но толку от них мало. Опять же, это мое мнение. Возможно, ты выскажешь так, что я пойму, что я не прав. Ну так все-таки, что в New Age, что в том, что ты рассказываешь, необходимо перебирать. И здесь выбрать надо, и здесь выбрать надо. Чем же плохо тогда New Age, если он дает тебе огромное количество разных направлений? Хочешь – медитируй, хочешь – йогой занимайся, хочешь – там пой, хочешь – танцуй, еще что-то. То же самое, что и сказал ты. Как определить, твое это не твое? Почему тогда не видишь плохо? Потому что, читая про этот не видишь, я вообще не увидел про варновость, про то, что у нас все-таки у каждого свое, как свои качества базовые, что нужно обращать в первую очередь внимание на себя, на свой род, чем занимался твой род, как ты со своими параметрами можешь, занимаясь тем, что, чем занимался твой род, сделать пользу себе и, соответственно, окружающему миру. Там исходится маленько из другого, что даются конкретные направления внешне, которые говорят, что вот это хорошо, вот это хорошо, вот это хорошо. И дальше очень абстрактно говорится, что есть там великий абсолют, мы, соответственно, все такие же почти как он, будем развиваться, скоро его догоним и перегоним, с ним сольемся, а может там и не сольемся, друзьями станем. То есть красивые слова, но именно учитывать нашу индивидуальность, наше родовое, наше то, что по крови наше, и, как это назвать-то, определенные стадии, которые проходит человек по своей жизни, что нужно эти стадии отслеживать. Нужно, исходя из прохождения этих стадий, делать вывод, куда тебе дальше двигаться, дорогой наш человек, или оставаться тут. Вот в этой концепции, вот в этой выжимке основе я не увидел. Тогда я позволю тоже себе подвести какой-то такой подытог. Дело в том, что когда мы находимся в нашем родовом потоке, когда мы находимся на связи с нашим родом, то в этом случае мы получаем те знания и ту информацию, которую можно здесь применять в нашей жизни. И то, что пойдет на пользу лично каждому, нашим семьям, нашему обществу и нашей державе. Мы не будем распыляться направо и налево, не будем тратить жизнь на всякую ерунду. И это даст нам возможность быть полноценными человеками, исполняющими свой долг перед родом и выполняющим высшее свое предназначение божественное. Когда же мы говорим про New Age, то в этом случае здесь просто некий клуб с набросками тех занятий, которыми вы можете заниматься, где не учитывается ваше предназначение, где не учитывается, кто вы вообще. Может быть, вам нужно заниматься вот этим, а вам подбрасывают 1000 других маленьких вкусняшек, которые, по сути, являются отравой для вас. И вы, занимаясь не пойми чем, тратите свою жизнь, не достигая в этой жизни вообще ничего. Вы просто идете за модой, которую вам навязали. А когда человек идет за модой, которую ему навязали, он теряет свою индивидуальность, свое предназначение. Вот это, на мой взгляд, является той самой отравой, которую нам под видом New Age вбрасывают. Занимайтесь чем хотите. Главное, чтобы просто занимались. То есть занятия ради занятия. Это примерно то же самое, как смотреть порнографию. Это примерно то же самое, как заниматься культуризмом, не понимая, что это будет. Ведь я очень редко встречаю накачанных людей, серьезных людей, которые, например, пошли бы бабушке, помогли в сельском хозяйстве земельку там перекопать, либо что-то потягать. Ну, такие ходят качки, показывают, какое у них крутое тело, но при этом сами функции этого тела не используют по назначению. Той силы, которой не обладают, они не распоряжаются на пользу этого мира. Это самокрасование. Вот, к сожалению, так. Это примерно то же самое, как своими какими-то знаниями кичиться перед другими. Человек часто напитывает себя, засовывает в себя разную информацию и бахвалится тем, что он все обо всем знает. На самом деле это всего лишь навсего информация. И применения этой информации в жизни нет. Но он делает вид, что он крутой, что он умный. Вот New Age из этой же серии. Вот сейчас модно заниматься этим. Ой, все побежали этим заниматься. Вот сейчас модно йогой заниматься. Ой, все йогой стали заниматься. А что такое йога? Для чего она нужна? К чему она должна привести? Об этом не говорится. Ну что вы, ну зачем в этом думать? Вот все этим занимаются. Все кинулись носить вот такие-то очки. Ой, ну замечательно, очки носим. Все кинулись носить такие шузы, там, такую-то одежду. И прочее, прочее, прочее. То есть это сборище мартышек, которые что-то повторяют за кем-то, но при этом человеками не становятся. Они остаются на уровне мартышек. Сегодня вот этим позанимались, завтра вот этим позанимаемся. Потом, послезавтра еще о том. Будем там тоже думать, как заниматься. Но к чему это ведет, кроме развлечений? Ни к чему. Только единицы, которые в нее погружаются, остаются серьезными людьми, которые серьезно что-то делают полезное, опять же, для себя, для своей семьи, для своего рода, для общества и для державы в целом. То есть держава – это мир, имеется в виду. Вот я вижу, что проблемка как раз в New Age кроется вот здесь. Ну, основной момент, я думаю, мы уже озвучили свое, так сказать, я бы сказал, со своей стороны, Алексей со своей добавил. По большому счету, то, что на данный момент я изучил, лучшее понимание картины мира, чем дает наше ведическое наследие, я не встречал. Причем той картины мира, которую можно проверить и использовать, используя как для себя, так и для других. Ну а дальше будете вы изучать эту картину мира или какие-то другие видения этой картины мира, пусть каждый решает сам. Ну, Насим, Алексей, я думаю, можно нам и заканчивать. Благодарю тебе. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, за то, что просматриваешь ролики на Ютубе, а вернее сказать так, подсчитываешь то, что пишут наши радиослушатели и зрители, то, что отслеживаешь обратную связь и эту связь выкладываешь уже в наши передачи. Низкий поклон всем, кто задает такие вопросы, реплики, комментарии, потому что на основе ваших обратных сообщений под нашими роликами и теми сообщениями, которые приходят в редакцию, мы и делаем вот на основе их новые передачи. Низкий поклон вам, друзья. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добро. Штурмовать далекое море посылала нас страна.